Валентина Петровна, здрасте. Чего тебе? А вы в поликлинику еще не ходили? А твое какое дело? Тут послышала, что вы болеете. Да нет, здорово. А чего вы в поликлинику ходили? Я еще не видел вас в поликлинике. А твое какое дело? Просто я... Домового здоровья. Просто я забочусь о вашем здоровье. Может, вам таблетки дать? Чего? Может, вам таблеток принести? Чего? Может быть, вам таблеток принести? Глотай их сам. Ну, вы выздоровите тогда. Глотай сам. А давайте позвоним в 218-ю, Владимир Петровна. Эту 218-ю я в тюрягу запру. А кто там живет? Я, блядь, в суд подам и всех там пересажаю нахуй. Кто там живет? Это бесплатный номер Москвы, Нью-Йорка, Лондона и еще 40 стран в вашем телефоне. Mobile One. Это самые низкие цены на звонки. Mobile One. Это высочайшее качество связи благодаря использованию уникальной технологии Voice over VPN, используемой спецслужбами и банками. Это бесплатный номер. Алло, Валентиночка Петровна, вы что морозите трубочку? Валентина Петровна, не молчите. Какого тебе хуя, сука? Квартирку мне нужна. Хуй тебе не нужен? Нет, мне нужна квартира. Поставлю горло, завалю, блядь. Давайте я к вам приду, попьем чай с кислотой.